Вашингтон, округ Колумбия, владение клана Ван Хоторнов, окрестности Белого дома, 7:30. В былые времена цитадели служили вещественным олицетворением могущества магических кланов. Источники, дающие одаренному силу творить невиданные чудеса, тщательно охранялись от любых посягательств извне. После Великого Откровения и разрушения источников, вместе с построенными вокруг них крепостями, ситуация не слишком изменилась для большинства великих родов. Традиция иметь место, сосредоточие власти осталось, как и привычка всеми силами его охранять. Белый дом, знаменитая на весь мир резиденция американского президента, ставшая нынче штаб-квартирой клана Ван Хоторнов, не стала исключением из сложившихся правил. Пространственники потрудились на славу, обеспечивая безопасность своего главного дома. Поэтому захватить его сходу у адептов стихии молний не вышло. «Не продавят!» – поморщилась Полина, наблюдая за очередной попыткой Морганов создать объединенный поток энергии для разрушения щита вокруг осажденной твердыни. «Скорее всего», – безмятежно откликнулся я. «Если бы лорду Конраду не приходилось поддерживать завесу на приемлемом уровне, то штурм давно бы уже закончился», – хмуро буркнула Джессика. «Мы стояли в тени какой-то закусочной на улице, выходящей прямиком к дороге, идущей вдоль железной ограды Белого дома, глядя на то, как боевые маги бостонского клана пытаются сбить защитные заклинания противника. Процесс длился уже минут 20 и, судя по увиденному, не обещал скорой развязки. Структура охранных чар оказалась весьма специфичной и никак не желала поддаваться под натиском дружных усилий Морганов. Отдельные очаги сопротивления по Вашингтону уже успешно подавили. Часть вражеских магов уничтожили, часть успела сбежать. Осталось взять последний оплот клана пространственников, тем самым раздавив его полностью. «Патриарх занят важным делом», – поддакнул я. «Иначе Ван Хоторны быстро построят порталы и свалят отсюда, оставив вам простой кирпичный сарай с белыми колоннами и кучей комнат со всяким ненужным барахлом». Мимо прошествовал огромный робот, напоминающий паука-переростка, с мутировавшими генами. Визуальные сенсоры в виде фасетчатых выпуклостей просканировали нашу троицу и равнодушно скользнули дальше. На проезжей части позади механического монстра виднелись отчетливые ямки, оставленные тяжелыми лапами. Асфальт не выдерживал чудовищных нагрузок и проседал. Уже который раз за утро я завистливо вздохнул. Умельцы из Boston Dynamics не уставали меня удивлять. Как не тяжело признаваться, но похоже, демидовы им пока здорово проигрывали в умении строить роботизированные системы. Словно отвечая на невысказанные мысли и восхищение в адрес американских конструкторов, в сторону видневшегося восточнее проспекта пробежала группа синтетиков, поражая идеальностью строя и слитным движением искусственных тел. «Железяки тупоголовые!» Сестренка моих восторгов не разделяла. Неживые создания, столь сильно похожие на разумных существ, вызывали у нее раздражение. «Ну не такие они уж и тупые», заметила Джессика, бросив рассеянный взгляд на подчиненных. «Хотя да, изредка проблемы с пониманием случаются. Специалисты компании обещают со временем усовершенствовать продукт, особенно военные образцы». «Гражданские модели тоже производят?» Я сразу же ухватился за прозвучавшую ремарку, в стремлении узнать о любопытной фирме побольше. «Кажется, пока на стадии испытаний», – поделилась колдунья. «Говорят, хотят сделать прислугу для домов, разнорабочих, настройки и все в таком роде». «Неплохо», – протянул я уважительно. «Не отказался бы посмотреть». Полина раздраженно сверкнула глазами. «Может, вернемся к делу?» Сварливо осведомилась она и тут же напомнила. «Мы вроде сюда приперлись не для болтовни о прямоходящих железяках». В воздухе промелькнул пучок извилистых молний, вонзился в невидимый заслон, заискрился, распадаясь на мелкие искры. Кто-то из штурмующих не выдержал и в сердцах метнул обычное боевое заклятие. Понятное дело, безрезультатно. Пробить установленный щит высшего порядка пустяковыми чарами низшего уровня невозможно. Клан Морганов с удовольствием примет помощь от клана Строгановых в организации штурма. Официальным тоном веско произнесла наша спутница. Я фыркнул, разумеется, мысленно. Не стоило расстраивать союзника, пусть он хоть и временный. «Знать бы еще, куда бить», – пробормотал я себе под нос, позаботясь о том, чтобы Субком не перевел негромко сказанное предложение. Через магическое зрение пузырь, или скорее кокон, окутывающий Белый дом, выглядел довольно странно. Нестандартные щиты с функцией противодействия энергетическому или физическому воздействию. Что-то совершенно иное, что-то сложное, имеющее многослойную структуру, и при всем при этом что-то отдаленно знакомое. Вот же, блин, как я сразу это не понял. Это что, растянутые порталы? Буркнул я вслух, охреневший от внезапной догадки. И что самое поразительное, Джессика вполне спокойно согласилась со мной. Да, измененные порталы, стабилизированные в искаженной плоскости. Все удары проваливаются внутрь и неизвестно где выходят. Наши пытаются раскачать связующие нити концентрированными выпадами, но пока ничего не выходит. Засранка такая, не могла раньше поделиться инфой. Или думала, что мы и так все знаем. Как-никак повелители стихий, крути-скрути, знаменитые владыки холода, могучие воины и колдуны. К большому сожалению, наши с Полиной познания в части сложно построенных чар на данный момент стремилось почти к абсолютному нулю. Большая часть времени обучения тратилась на боевые заклинания, что в целом оправдано. Вырастить настоящего мага за несколько месяцев физически невозможно. Зато умелого воина с приличным арсеналом смертоносных чар более чем реально. Князь Кирилл был реалистом и понимал, что мы не успеем стать полноценными волшебниками, и основное внимание уделил лишь определенным специфичным навыкам, призванным помогать в магических схватках. Но полного академического образования по всем правилам я и сестрица так и не получили. Отсюда и присутствие некоторых сложностей с определением нестандартных плетений. Если у них есть отдельный выводной канал со всей структуры, то, скорее всего, влитая энергия тоже уходит в никуда. Полина первая сообразила, что к чему. Надо бить с разных позиций, не одним мощным импульсом, а десяткам или сотней слабых. Перегрузка перетока энергии в каркасе, одобрил я идею. Не продавить и разрушить, опустить колебания по энергетической системе. Таким образом, все пойдет в разнос и стабильность нарушится, задумчиво докончила Джессика. Ха, походу Морганам тоже еще не приходилось иметь дело со столь заковыристыми защитными чарами. Понятно, почему вся их возня оказалась бесполезна. Это все равно, что пытаться вычерпать море ложкой или пустым кувшином наполнять бочку с водой. Хитрые Ван Хоторны всю структуру щита зациклили на вывод энергетических излишков через портальные провалы. Правда, и штурм шел всего ничего. Интересно, в какой части планеты сейчас творится чертовщина из-за уже вбуханной силы торопливых стихийников молний? Каким-нибудь бедолагам запросто могло прилететь по самое не балуйся. И что самое для них обидное, непонятно откуда. Со стороны все должно выглядеть как появление смертоносного потока магической энергии прямо из воздуха. Скорее всего, они предусмотрели этот шаг. Спустя пару секунд напряженных размышлений нарушила молчание Джессика. «Пока не попробуем, не узнаем», – оптимистично возразила Полина. «К тому же, думаю, пришло время и нам поучаствовать в веселье». Я кивнул, отвечая на вопросительный взгляд колдуньи Готки. «Действительно, не все же время здесь стоять, ничего не предпринимая. Пришла пора показать, на что способны два повелителя льда. Сказано, сделано». Уже через 10 минут в окружении взвода синтетиков для прикрытия я и Полина находились на расстоянии полусотни метров от высокого забора, по периметру которого струилась невидимая обычному глазу силовая пленка. Привычное усилие и потоки энергии хлынули внутрь, наполняя тело силой и мощью. Я раскинул руки в стороны, с удовольствием принимая струившуюся вокруг магию, прогоняя ее через себя и делая податливой, готовой для дальнейшей трансформации. Сестренка с точностью автомата повторила мои действия, впитывая магическое излучение, как изнывающий от жажды потерявшийся в пустыне путник пьет воду, когда добрался до гостеприимного оазиса с пресным ручьем. Маги уровня повелителя тем и отличались от обычных одаренных, что могли перегонять через себя невообразимое количество энергии. Любой другой на нашем месте колдун уже давно бы лежал на земле, изнывая от жутких болей. А мы вместо этого наслаждались океаном силы, купались в нем, с удовольствием ощущая, как собранная мощь растет с каждым мгновением. Нескованным рамками узких коридоров и слишком близким контактом, нам представилась возможность наглядно показать, на что способны колдуны, стоящие всего на одну ступень ниже патриархов. Когда предел был все же достигнут, я даже испытал легкий укол разочарования, потому что состояние эйфории от ощущения собственного могущества доставляло ни с чем не сравнимый восторг. «Начали!» – на грани слышимости прошептала Полина. Я согласно сомкнул веки. Сконцентрированный клубок магической силы рванулся вперед, подчиняясь импульсу воли. Рядом также поступила сестренка, отправляя собственную энергию, сжатую до размеров футбольного мяча, по направлению к необычному магическому щиту. Последнее мгновение перед самым ударом искрящиеся сферы распались, подчиняясь беззвучным приказам своих создателей. Тонкие гибкие щупальца в разных местах воткнулись в защитное заклинание, сразу же начав перебрасывать накопленную силу в энергетические каналы вражеских чар. Как голодные осьминоги, они вцепились в растянутые порталы, соединенные между собой сложной вязью извилистых нитей. За первым брошенным сгустком последовал второй, потом третий, четвертый, до тех пор, пока вся поверхность щита не покрылась пятнами перекачанных батареек. С западной стороны тем же самым занимались маги клана Морганов. Условно говоря, вместо одной сверхмощной атаки мы нанесли целый ряд мелких выпадов через небольшие вторжения в магическую структуру, вызывая дисбаланс целостности в энергоподпитке охранного заклинания. Не слишком быстрый метод и довольно спорный с точки зрения эффективности, но оказавшийся вполне действенным. Противостоять многочисленным нарушениям построенная Ван Хоторнами система не смогла. Вместо того, чтобы выбрасывать влитую магию выводные каналы, ведущие к конечным порталам, принялись разрушаться, неспособные поддерживать собственное существование. Уверен, рано или поздно Морганы и сами бы додумались до нечто подобного. В конце концов, штурм длился недолго, пока Полина не высказала идею иного подхода. «Сейчас рванет!» Джессика встала неподалеку, отмечая возникшие необратимые процессы нарушения стабильности конструкции внутри чар пространственников. Не рвануло. Щит попросту исчез целой чередой гулких хлопков. Высвобожденная энергия, как наша, так и создателей заклятия, напоследок провалилась через порталы, призванные обеспечивать безопасность от стороннего магического воздействия. Черт его знает, может где-нибудь сейчас взлетело на воздух несколько десятков домов, или посреди бразильских джунглей погибла сотня другая обезьян, попав под бомбардировку снарядов, появившихся из ниоткуда. «Обед готов, прошу к столу», – пошутил я. Искажения в воздухе над Белым домом исчезли. Защита пала, открывая дорогу штурмующим. Полинка вредина, не преминула съехидничать. «Неправильно процитировал. Надо кушать подано, садитесь жрать, пожалуйста». Я ухмыльнулся. Джессика, не смотревшая классику советского кинематографа, непонимающе уставилась на наши веселые рожи. Помолчала, быстро догадалась, что это какие-то свои приколы, и вежливо улыбнулась в ответ. Между тем, роботизированная армия не теряла времени даром. Разделенные на тактические отряды умные механизмы перемахнули, а кое-где и снесли стальную ограду, вторгаясь на идеальную лужайку перед резиденцией бывшего президента США. За бездушными автоматами последовали боевые маги клана Морганов. С обеих сторон ударили выстрелы. Бухнул взрыв снаряда из переносного ракетного комплекса. Воздух прочертили линии до невозможности ярких искрящихся молний. Резко запахло озоном. Запах, появляющийся после сильной грозы, долетел даже до нашей позиции. Бостонские колдуны не церемонились, стремясь подавить сопротивление на внешнем периметре сходу и заставляя защитников отойти на вторую линию обороны. «Ловко они!» Полина тоже смогла оценить тактику действий американского клана. Неудержимый напор и подавляющее преимущество в техническом оснащении позволили последователям стихии молнии довольно быстро продвинуться вперед, закрепляя успех и не давая врагу опомниться. «Пойдем!» Я кивнул своим очаровательным спутницам. Честно говоря, вначале я планировал принять полноценное участие в штурме, но после, здраво рассудив, что незачем рисковать жизнью ради фактически чужого великого рода, передумал. Цитадель – это не то же самое, что второстепенный по значимости объект. Там сосредоточены самые лучшие силы. Подставлять голову под клинок какого-нибудь супербойца на вроде той красотки в облегающем темном трико, что чуть не прикончила нас с Полиной? Да ну нафиг. Лично я вполне удовольствуюсь экскурсией после сражения. Джессика, кажется, думала совершенно иначе. Молодая колдунья то и дело порывалась прибавить шаг, торопясь выйти вперед в стремлении присоединиться к соклановцам. И каждый раз притормаживала, не уходя далеко. Похоже, ей поступил недвусмысленный приказ ни при каких обстоятельствах не оставлять русских гостей одних. Что же, логичная предосторожность со стороны американцев. Переступая порог центральной двери, выломанной и лежащей на полу в виде трех расколотых белых огрызков, я не смог удержать пораженного возгласа. «Какого хрена?» Сестрица заглянула мне через плечо и тоже удивилась открывшейся картине. «Что еще за ерунда?» Дело в том, что увиденное нами помещение могло похвастаться такой большой площадью и высокими потолками, что на ум поневоле приходил образ футбольного стадиона. «Игра с пространством. Внутри больше, чем снаружи. Известный трюк у пространственников», – объяснила Джессика, смело входя в прихожую огромных размеров. «Никогда с подобным не сталкивались. Тут, наверное, целый лабиринт. Ван Хоторны все перестроили под себя». Я покачал головой и расстроился. Похоже, посидеть в кресле президента пиндосов мне не удастся. А ведь так хотелось пошляться по овальному кабинету. Отлить в катку с растениями или сделать еще какую-нибудь глупость, чтобы потом на какой-нибудь вечеринке гордо сказать: «Да ссал я в том белом доме, ничего особенного». Эх, какое искреннее и глубокое разочарование несознательностью американских магов. Они что, не понимают, что исторические памятники необходимо беречь? Зазвонил телефон. Джессика остановилась, поднесла трубку к уху. Чем дольше она слушала неведомого собеседника, тем больше мрачнела. По окончанию разговора хмуро убрала аппарат в карман и повернулась к нам. «Дальше можно не идти. Несколько минут назад боевые подразделения клана Ван Хоторнов напали на Бостон. Тяжелые бои развернулись по всему городу». Я поджал губы. «Ничего себе финт ушами. Это что же получается? Мы ломились в пустой дом. Они ушли буквально за минуту до установления завесы, оставив тут малую часть солдат. Перегруппировались и нанесли ответный удар», — объяснила Джессика. «Пока здесь шла осада, там готовили контратаку. Благодаря порталам им без труда удалось застать врасплох наших людей». Полина сдвинула брови. Ощущать себя обманутой ей не понравилось. Я же мысленно пожал плечами. Враг оказался не таким дураком, каким выглядел на первый взгляд. Что же, бывает. В любом случае, наши американские приключения подошли к концу. А клан Морганов ожидает затяжная кровопролитная война с кланом Ван Хоторнов. Но нас это уже совсем не касалось. Пришла пора возвращаться домой.